Он подавил зевок и взглянул на зеленое сукно. За столом осталось всего три игрока. Агнес явно решила закрыть прием ставок, оно и понятно. Вне игры остались два каких-то придурка. Их уже ободрали как липку, зачем же давать им шанс отыграться? Джо несколько тревожил молчаливый черный парень, звали его Муки. У него была бритая голова, толстенная шея, широкие плечи, грудь колесом, а руки, казалось, это две шоколадного цвета анаконды, дремлющие на краю стола. Правда, большую часть вечера Муки опрокидывал один за другим стаканы виски. Джо был больше чем уверен, что без посторонней помощи ему и со стула-то не встать. Его партнером был разговорчивый малый, белый, каштановые волосы, уложенные а-ля мадам де Помпадур, поразительно, как только его тощая шейка выдерживает подобное сооружение. На нем был белый костюмчик, как у героя фильма «Лихорадка субботнего вечера», а на загорелой шее болталось шесть золотых цепочек, массивный ролекс, конечно, поддельный, невообразимого вида перстень. Ко всему прочему, этот тип еще и чавкал жвачкой. Джо подумал, что такого кретина и обштопать не жалко. Может, хоть тогда заткнется. А между тем, месье де Помпадур трещал, не переставая. Да, когда-то Лас-Вегас был настоящим городом греха, а что теперь? Поганый парк аттракционов, вот что, кругом дети бегают, русских горок понастроили жуть. Как же меня это бесит, раньше-то бывало, приезжали в Лас-Вегас, чтобы почувствовать, как круто жить по-взрослому, когда все можно, хочешь играй, хочешь пей, хочешь трахайся, а сейчас все нахрен испортили этими своими семейными развлечениями. Муки что-то такое пробурчал, видно, в знак одобрения. Я здесь уже 20 лет живу, и с годами становится все хуже и хуже. Куча машин, куча гребаных туристов в шортах и с камерами в казино. Одни любители, настоящим профессиональным игрокам, и сыграть спокойно негде, разве что в такой вот дыре. Этот парень уже просто достал Джо. Слышь, мы тут зачем собрались? Речь толкать или в карты играть? У нас, между прочим, свободная страна, насколько я помню. Да и тебя это вроде не шибко отвлекает. Вон, выигрываешь. «Выигрываю и дальше собираюсь, а если мне вдруг приспичит послушать лекцию об истории города, я пойду и посмотрю канал Discovery». «Ну, хватит, мальчики», — вступила Агнес. «Это вам не на кухне в подкидного резаться. Играйте серьезно». Тощий потянулся к своим картам. «Я просто хочу сказать, что тоскую по тому старому Лас-Вегасу только и всего. По тем временам, когда здесь обретались старина Фрэнк, Дино да Сэмми, тогда-то у города был шик. Примечание. Имеются в виду Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис. В конце 40-х эта компания выступала вместе в Лас-Вегасе, а в 60-х годах участвовала в президентской кампании Джона Кеннеди. Их еще называли «Ред Пэк» — «Крысиная стая». «А вот тут наш крикун загнул. Молот он, больно, чтобы помнить ребят из крысиной стаи», — подумал Джон. «На сей раз цепляться не стал. Было у него дело поважнее — следить за лицом». Он приподнял за краешек лежавшей рубашкой вверх карты туз пик и туз бубен. Так, две пули в магазине. «Все тебя ждут, Делберт», — проговорил Муки. Голос у него был низкий и глухой, будто проходил через невидимую стену. Делберт поставил 50 баксов, Джо увеличил ставку еще на 50, Муки нахмурился, пару секунд пристально смотрел на Джо и повторил предыдущую ставку. Делберт ставку уравнял. Дилер Агнес сдала три карты в открытую. Во флоп вошла шестерка, четверка и девятка. Примечание. Флоп — три карты, сдающиеся в открытую перед началом следующего тура торговли. Эти карты являются общими и принадлежат всем оставшимся в игре. Делберт поставил еще 50 и выжидательно глянул на Джо. Джо опять увеличил на 50, но дальше задирать не стал. Ему нужно было, чтобы и Муки, и Делберт оставались в игре. Они согласились на увеличенную ставку, и Агнес открыла следующую карту. Это оказался валет пик. Джо пригляделся к картам на столе. Так, ни стрейт, ни флэш не предвидится. Пар на фулл хаус тоже не видно. Похоже, его ручные ракеты попадут прямо в цель. Примечание. Стрейт — комбинация карт, идущих по старшинству непосредственно одна за другой, не обязательно одной масти. Флэш — пять карт одной масти на одной руке. Фулл хаус — полный дом, тройка плюс пара. И вновь Делберт поставил 50, а Джо снова увеличил настолько же. Противники Джо обменялись взглядами, как бы говорят друг другу, черт его знает, какая у него карта. Но, тем не менее, выходить из игры они не стали, и Агнес открыла последнюю карту. Это оказался туз червей. Джо бросила в жар 3 туза, но теперь-то этим неудачникам с ним не сравняться. Он взглянул на стол, оценил, сколько фишек осталось у соперников. У обоих запасы начали истощаться, но у Делберта было побольше, чем у приятеля. У Муки было всего 4 сотни. Джо взял из своей кучки 3 100-долларовые фишки и кинул в центр стола. «Вот блин!» — пробормотал Муки, передернул плечами и подкинул в кучку свои 3 фишки. Делберт раскраснелся, его маленькие глазки так и метались, от Джо к Муки и обратно. Джо был уверен, что Делберт поддержит ставку. Было видно, он из тех, кто свято верит, что мир вращается вокруг него и что удача ждет его за ближайшим поворотом. Он будто не замечал опасности и упрямо шел вперед, не оставляя себе пути для отступления. 3 сотенные фишки Делберта скользнули по сукну на центр стола. Он открылся. 2 шестерки, плюс та, что на столе, итого 3. Хорошая карта, но не настолько, чтобы выиграть.